как Скотланд-Ярд проверял, с кем я ночую. Мои младшие коллеги постсоветского поколения часто жалуются на попытки властей как-то регламентировать их журналистскую деятельность, расценивая подобное внимание к себе как посягательство на свободу слова. В связи с этим хочу поделиться личным опытом, рассказать, какие правила и ограничения существовали для иностранных журналистов в Китае 50-х, в Японии 60-х и Англии 70-х годов. Жаловаться на то, что в моей первой зарубежной стране такие нормы поведения отличались особой жесткостью, было бы несправедливо. Ведь социалистический Китай в точности скопировал их у Советского Союза. Все встречи, интервью и поездки по стране полагалось осуществлять только через отдел печати МИД КНР. Без его ведома и согласия китайские граждане были не вправе вступать в контакт с иностранными корреспондентами. Наряду с минусами такой порядок имел и плюсы, ибо позволял перекладывать на китайцев всю организационную работу. Например, пишу письмо. Хотел бы поехать в Шанхай, чтобы на примере текстильного короля Жун и Женя и других крупных капиталистов рассказать о мирном преобразовании частной промышленности и торговли. Через пару недель отвечают. Можно ехать. На вокзале меня встречает местный чиновник с расписанной по дням и часам программы. Но ведь не о всякой теме можно дать заявку заранее. Газете нужны отклики и на злободневные события. Помню, среди первых лауреатов Международной Ленинской премии мира был назван президент Академии наук КНР Го Можо. Мне позвонил редактор отдела и сообщил, по указанию с самого верха, я должен передать в номер интервью с Го Можо. Дело было в пятницу, а отдел печати МИД обещал организовать такую встречу лишь в понедельник. В отчаянии я решил нарушить правила и без предупреждения приехал к лауреату домой. Благо, не раз бывал на приемах в его особняке. Интервью получил. Благодаря пятичасовой разнице во времени оно успело в очередной номер «Правды». На завтра его перепечатала китайская и мировая пресса. Но мидовцы все же сделали по этому поводу замечание не только мне, но и Го Можо, несмотря на его высокий пост. А однажды все произошло наоборот. Премьер Джо Энлай как-то посетовал, что у него постоянно просят интервью представители зарубежной прессы, но среди газетчиков ни разу не было советских журналистов. Воскресным утром он неожиданно пригласил к себе меня, известенца, корреспондента «Комсомолки», и поинтересовался, не хотим ли мы задать вопросы главе китайского правительства. Зная, что я китаист, Джо Энлай не раз обменивался со мной репликами на правительственных банкетах. Дал мне китайское имя О Фучин, выбрав для этого три иероглифа, означающий «министр европейского счастья». На аудиенции он прежде всего обратился именно ко мне. Я решил спросить, каковы у Пекина шансы занять свое место в Организации Объединенных Наций. Но от волнения с трудом подбирал китайские слова и упростил фразу весьма неудачно. «Когда же КНР вступит в ООН?» Джо Энлай изменился в лице. Странно, что представитель такой уважаемой газеты, как «Правда», задает столь некорректный вопрос. Китай – один из учредителей ООН. И мы ведем речь не о том, чтобы вступать, а о том, чтобы восстановить наши законные права, которые узурпировал свергнутый режим Чан Кайши. Мне стало стыдно за свою оговорку, но тут вошла запыхавшаяся Гун Пен, заведующий отделом печати МИД КНР, которой все мы адресовали просьбы о встречах и поездках. «Ничего себе, кураторша прессы приходит к премьеру последней», — шутливо пожурил ее Джо Энлай. «Ничего себе, премьер не извещает МИД, что хочет встретиться с советскими журналистами», — парировала Гун Пен. Такой приятельский, даже фамильярный тон общения с главой правительства, видимо, объяснялся тем, что Гун Пен работала с Джо Энлаем в Чунцине, когда он был представителем Компартии при гоминдановском руководстве. По слухам, у него тогда был роман с этой очаровательной женщиной. Попав после Китая в Японию, я поначалу наслаждался вседозволенностью контактов и свободой передвижения. Однако иной раз возникала и ностальгия по временам, когда можно было перекладывать на МИД практическую подготовку моих поездок. А решать организационные вопросы с японцами для иностранца – дело непростое. Был убежден, что в Англии, которая слывет колыбелью западной демократии, никто не будет регламентировать мое перемещение по стране. Но, как выяснилось, ошибался. При любом выезде из Лондона дальше, чем за 35 миль, я должен был за трое суток представлять в отдел печати МИД нотификацию с подробным указанием маршрута и мест ночлега. Причем сотрудники особого отдела Скотланд-Ярда имели обыкновение незадолго до полуночи являться по указанному адресу для проверки. Однажды летом мы с женой поехали в знаменитый Шервудский лес, где, по преданию, разбойничал Робин Гуд. По туристскому справочнику заказали номер в семейной гостинице. Уже легли спать, когда в дверь постучала перепуганная хозяйка и сказала, что за мной пришли из полиции. Страну тогда терроризировали взрывами ирландские боевики. Я спустился и предъявил документы. «А где женщина, с которой вы приехали?» «Моя жена уже легла в постель. Вот ее паспорт. Попросите ее одеться и спуститься вниз. Мы должны удостоверить ее личность». «Получается, что в вашей стране Скотланд-Ярд стал полицией нравов. Проверяет, со своей ли женой иностранный журналист путешествует», — усмехнулся я. Ночные посетители сделали вид, что не поняли юмора. Знакомые англичане не только не знали о нотификациях и полуночных визитах, но и отказывались верить, что такое возможно на родине Великой Хартии Вольностей. Один богатый шахтовладелец однажды пригласил меня с женой погостить у него в Ноттингеме. Он устроил по этому случаю большой прием, на который собрались все известные люди города. В разгар вечера явились агенты особого отдела и вызвали нас на ковер. Хозяин был настолько возмущен, что едва не спустил на них собак. Мэр города, окружной прокурор и начальник полиции еле успокоили его. Люди, мол, выполняют свой долг. Но в самом появлении агентов Скотланд-Ярда на столь представительном собрании есть английский колорит. Наши спецслужбы вряд ли рискнули бы проверять документы у гостя в доме губернатора. А на Британских островах автоинспектор останавливает за превышение скорости на автостраде сестру королевы и преспокойно составляет положенный протокол о штрафе.